Глава третья. Он толкнул его в плечо и недовольно пробурчал. «Ты верно собрался забрать всю славу и добычу себе?» Ахлф, тот самый, что получил толчок в плечо, резко обернулся. Влажный ветер взметнул его выгоревшие, собранные в небрежную косу волосы. Голубые глаза, удивительно чистые для такого темного человека, коим являлся Ахлф, недобро блеснули. «Я никого не жду», — огрызнулся он. «И то, что ты со своими людьми столь нерасторопны, не моя вина». Взгляды двух воинов, Ахлфа и Гелимера, скрестились в молчаливой схватке. Все знали, что Гелимер, сын вождя, претендовал на лидерство и ждал, когда его отец завершит свой путь в этом мире. Также все знали, что Гелимер питал особую любовь к Ахлфу. На то, безусловно, имелись веские причины. Дерзкий, сильный и не подчиняющийся никому, Ахлф вызывал всегда два ярких чувства — ненависть и восхищение. Ненависть питали к Ахлфу те, кто не смог побороть в себе чувство зависти и не сумел признать его явные воинские достижения. Восхищение испытывали к Ахлфу те, для кого он стал чуть ли не божеством. В нем воины видели воплощение истинного предназначения мужчины — силу, мощь и воинскую доблесть. Бесстрашие Ахлфа, его мастерство, его речь и просто брошенный взгляд — все это всегда поднимало боевой дух воинов. «Хочешь одержать победу? Бери на войну Ахлфа!» Эта фраза вжилась в сознание людей, в том числе и вождя, доживавшего свои последние дни в своей северной крепости. И они вновь позвали его. Сотни кораблей покинули порт и устремились к северным берегам Африки, чтобы нанести сокрушительный удар по империи, долгие годы терзавшие их родные земли. В этот поход отправился и единственный сын вождя, Гелимер, мечтавший завоевать на войне не только богатство и славу, но и признание людей. Но между ним и людьми всегда стоял Ахлф, и от этого ненависть к нему была особенно сильна. Схватку взоров первым прервал Гелимер. Выдохнул, стиснул челюсти и бросил людям, что стояли за его спиной. «Живее!» Ахлф криво усмехнулся, кивнул людям. Сотни верных ему воинов, прошедших и огонь, и воду со своим господином, поймали его красноречивый взгляд. Ахлф блеснул в улыбке крепкими зубами. Выхватил меч. Лезвие его заискрилось под лучами полуденного солнца. «Мои воины!» — зарычал Ахлф. И все воины, что покрыли собой песчаный берег, откликнулись ором на его призыв. «Отомстим римлянам!» «Разрушим их город! Сделаем рабами! Отомстим за то, что они делали с нами! Заберем все, что принадлежит нам!» Его слова подхватили громким воинственным криком. Забили мечами в щиты, завыли, словно дикие волки, ринулись вперед, все ближе и ближе к стенам города. Сверху посыпались стрелы. Ударялись они в воздвигнутые над головами щиты — бились и отлетали в сторону. Редкая стрела достигала своей цели. Редкая стрела, даже попав в плоть, останавливала врага. Он, этот враг, продолжал идти все ближе и ближе к своей цели. Откуда-то появился таран. Подхваченный крепкими воинами, начал он долбить в ворота. Снова, снова, с каждым разом все сильнее и сильнее. И ворота подчинились силе врагов. Они не выдержали такого сокрушающего напора, и войско, словно бурная черная река, хлынуло в город.